stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. О доксах и парадоксах времени. Сегодня мы переходим к следующему блоку нашего исследования, к представлению о времени в христианской культуре. Безусловно, говорить о христианстве и о христианском времени, о времени в христианстве без всех предварительных философских и метафизических экскурсов в сферу платонизма, неоплатонизма, Аристотеля и особенно иранской традиции, просто невозможно. Мы ничего не поймем в христианском времени, если мы не фундаментально, или по крайней мере предварительно, что уж говорить о фундаментальном знакомстве, если мы не затронем тематику представления о времени в платонизме или в иранской традиции. Поэтому предшествующий блок просто необходим для понимания времени в христианстве, иначе мы вообще все упустим. А в свою очередь, без христианского времени совершенно невозможно составить представление о том, как сложилась темпоральность нового времени. Все это логически взаимосвязано, все эти темпоральные парадигмы вместе с самой темпоральностью имеют принципиальное герменевтическое значение. Так постепенно мы движемся в сторону представления о времени в нашу эпоху, в эпоху модерна, и одновременно все ближе и ближе становится, постепенно подходя, аккуратно подходя к патофизике времени, к тому, как время вырывается, выходит из своих структур, как оно обрушивается в движение и как возникают патофизические парадоксы, как темпоральность начинает подвергаться своего рода эрозии. Но и к этому мы напрямую, например, от платоновского или иранского времени перейти не можем. Все осуществляется в ходе христианского иона, христианской эпохи, которая отделяет нас от античности и одновременно соединяет нас с античностью, поскольку христианство само по себе стоит на античной философии, на платонизме и на греческой культуре, во многом на иранской эсхатологии, и, соответственно, без этого оно непонятно. Но одновременно без христианства непонятно и новое время. Конечно, как относится христианство к античности, как относится новое время к христианству, это в свою очередь представляет важнейшие парадигмальные проблемы, которыми мы как-то уйти от них мы не можем, так или иначе мы с ним будем сталкиваться, но продолжим в качестве путеводной нити наше размышление о времени и через эти размышления, через эти исследования, возможно и вероятно, мы столкнемся с парадигмами как таковыми, с парадигмами христианской культуры, с парадигмой античности, с парадигмой нового времени, через темпоральность. Поскольку темпоральность есть то, что определяет парадигмальное изменение и парадигмальные сдвиги, и определяется парадигмальными сдвигами. То есть структура времени, она непосредственно относится к центральной проблематике смены парадигм и вообще наличию парадигм. И одновременно нельзя сказать, что парадигмы, только парадигмы предопределяют темпоральность. С одной стороны, это верно, но с другой стороны, и темпоральность предопределяет парадигмы. То есть есть такие темпоральности, в которых, например, сама смена парадигм невозможна. То есть есть такие модели времени, в которые мы поместить ту или иную парадигму культуры и, или религии, или философии просто не можем. Ну, например, вот существует совершенно ахроничная, такая противоположная всякому измерению времени, темпоральность dream time, времени сновидений у австралийских аборигенов. И это темпоральность как с отсутствием вообще измерения времени. Эта темпоральность построена так в укорененности в энерических структурах, в мирах сновидений и в онтологии сна. Она организована так, что поместить туда никакие парадигмы ни модерна, ни христианства, ни античности мы просто не можем. Там отсутствуют предпосылки. Поэтому отношение темпоральности и парадигмы очень сложное. Оно взаимосвязанное. И темпоральность предопределяет отчасти или делает возможным ту или иную парадигму культуры. И культура аффектирует темпоральность, потому что несет темпоральность в себе. Но культура может выбрать из возможных темпоральностей или предполагаемых, вероятных темпоральностей ту или иную, дать им то или иное предпочтение. То есть культура аффектирует темпоральность, но темпоральность, в свою очередь, аффектирует культуру. Это очень интересный и захватывающий круг тем, которые мы так или иначе будем касаться. Итак, переходим к представлению о времени в христианской традиции. Соответственно, к этому применимо в полной мере, как ко всему остальному, только что сказали. Христианство несет с собой свое время. Христианство принесло свое время, утвердило свое время, и в той мере, в которой христианская традиция предопределяла культуру и цивилизацию определенной части человечества, западного человечества, европейского человечества, и Западной Европы, и Восточной Европы, а также те общества Востока, которые оказались под прямым влиянием христианства, вот в той мере христианство оперировало со своим временем. Туда, когда приходило христианство, оно приносило свое время. Это с одной стороны. С другой стороны, то время, которое оно приносило, оно тоже брало не полностью из самого себя, а определенным образом вбирало в себя, трансформировало, откликалось, что-то отбрасывало, что-то принимало из тех темпоральностей, которые существовали помимо него и до него. Соответственно, христианство с начала своего распространения опиралось на определенные темпоральности и одновременно формировало и формулировало свою собственную христианскую темпоральность, достаточно широкую, достаточно неоднозначную, в чем мы и убедимся. Итак, мы переходим к блоку представления о темпоральности христианской традиции, христианского человечества, христианской цивилизации. Это не вся цивилизация, это не все человечество, это не вся культура, это ее определенные части, если мы примем во внимание бытие других обществ. Соответственно, мы снова, как когда-то мы говорили о Платоне, что Платон – это часть, и платоническое время – это часть времени. Но для западноевропейской культуры это фундаментальная основа. В каком-то смысле христианство – это одна из традиций, одно из человечества, христианское человечество, но одновременно для нас, христиан и наследников этой культуры, это все. Соответственно, христианство гораздо больше, чем просто одна из религий, потому что оно для нас вся религия, это для нас весь мир, весь космос. Мы христианские или постхристианские народы и культуры, мы на этом стоим и основываемся. Поэтому для нас это совершенно универсальная парадигма. Одновременно, если мы выйдем за пределы христианского мира или того мира, на который христианские культуры и народы исторически оказали свое влияние, мы, конечно, увидим совершенно иные темпоральности, независимые от нас. И вот христианство и больше, чем мы обычно считаем, потому что это все. И одновременно меньше, потому что это наше все. Это все христианского человечества. Есть такое человечество, у него свое небо христианское, своя земля христианская, свой человек христианский, своя смерть, своя жизнь христианская, свое время, свое пространство. Это христианский космос. Для нас он весь космос, потому что мы христиане или постхристиане, ничего другого мы не знаем. И все, что мы, с чем мы имеем дело, так или иначе основывается на карте, на онтологии, космологии, антропологии, теологии именно этого космоса. Но одновременно наряду с нашим христианским космосом есть и другие космосы. В принципе, выйти за этот предел чрезвычайно сложно, потому что там происходит искривление времени, дыры в пространстве, меняется антропологический рельеф, искажается или полностью сменяется теология, поэтому изучать другую внехристианскую культуру для христиан, ну, это как путешествие в иные миры. Действительно, там все другое, там другие законы, и это надо учитывать, но еще, мне кажется, более удивительно это исследование нашего космоса, христианского космоса, который для нас тоже сегодня открыт только в одном измерении, в одном очень узком и очень искаженном измерении. Так что же говорить о путешествии в другие миры, в миры индуизма, китайской традиции, ислама, аборигенских народов, народов маори или африканских цивилизаций, если мы свою собственную христианскую цивилизацию знаем только совершенно в узком, маленьком, искаженном, предельно первертно упрощенном и неверном совершенно срезе. То есть для того, чтобы сделать диалог или путешествие в другие космосы, в другие темпоральности, в другие традиции, в другие сакральные миры возможно, надо хоть свой мир изучить. Вот с этим-то огромные проблемы. Мы живем на пределе. Сейчас мы посмотрим, где мы живем с точки зрения христианского времени. Само по себе очень интересно. То есть и на этом пределе для нас вся глубина, все те измерения, все те объемы космологии, онтологии, философии, метафизики, теологии, которые определяют наше настоящее, то есть вся совокупность христианского мира, христианского бытия, христианского человека, христианского времени, христианской жизни и смерти, все это для нас в значительной мере сегодня вынесено за скобки. Мы просто этого не знаем, потому что мы считаем, что этого нет, хотя мы на этом живем, мы не подозреваем о тех глубинных измерениях, которые конституируют нас самих как какие-то поверхностные такие выбросы, как плесень. Мы плесень христианской цивилизации, а не ее пик. Мы ее упадок, мы скорее ее вырождение, мы дегенераты христианского мира. И, конечно, каким таким дегенератом христианского мира, о каких путешествиях в другие культуры, если мы не знаем своей собственности. Но, тем не менее, мы пусть так, пусть с обратным образом мы связаны с христианской культурой. Это единственное, с чем мы связаны из космоса. Через христианство мы имеем доступ к бытию. Мы сами закрываем, баррикадируем этот доступ. Ну и напрасно, что можно сказать. Это глубочайшее заблуждение, будучи постхристианами или называя себя христианами, игнорировать и оставаться в таком вопиющем невежестве относительно самих, себя, то есть относительно своих корней и того мира, в котором мы живем, потому что мы живем в постхристианском мире. Хотя бы давайте поинтересуемся, каким он был раньше, что и на развалинах чего мы находимся. Руины, да, мы среди руин, но руины чего? Вот это хотя бы нас может немножко облегчить наше ужасное положение, если хотя бы мы поймем, это остатки чего, вот что здесь было, вот что это за камни, увитые плющом неизвестного предназначения. Давайте хотя бы теоретически попытаемся восстановить образ христианского мира, который мы потеряли, а это необходимо, для этого необходимо, конечно, фундаментальное знакомство с христианской темпоральностью. Итак, теперь что касается связи христианского времени и христианской культуры в целом, так или иначе сопряженной со временем, и дохристианской темпоральности. Здесь сразу же возникает принципиальное положение, которое фактически принципиально помещает нас внутри христианского времени, которое нами начинает осознаваться внутри системы координат, которую мы более-менее набросали. Вот этот принципиальный момент. Мы начинаем начертить карту христианской темпоральности и наносим первую сетку, первое районирование, первая ось координат. Там север, там юг. Первая картография христианской темпоральности, она строится таким образом. Обычно говорят, что в греческую культуру, не знающую времени, христиане пронесли иудейскую историю. То есть историю, имеющую связь с прошлым, будущим и настоящим, и помещающую человека во время. Мол, греки так себе относились ко времени, а вот благодаря иудейской традиции, благодаря семитам, время пришло в средиземноморскую культуру вместе с христианством, по мере христианизации происходила семитизация представления о темпоральности. На этом основана вообще модель иудео-христианской культуры, когда вот говорят термин иудео-христианской, имеют в виду именно это. Сразу хочу сказать, что отчасти, наверное, это верно, но с точки зрения парадигм темпоральности – это не совсем верно, потому что с точки зрения чистых моделей именно темпоральности, а и более того, представления о структуре времени, структуре истории, мы имеем дело с наложениями двух систем координат. Двух систем координат. На самом деле греческое представление о времени сохраняется в христианстве. Оно не просто отменяется и отбрасывается, как языческое или неверное, оно сохраняется, оно остается в христианстве, и платоническое, неоплатоническое и аристотелианское определение темпоральности, времени, как того, что сопрягает движение, сферу движения с вечностью, остается. Прежде всего это проявляется в христианской аскетике, христианской мистике, особенно в христианской мистике, в христианском платонизме, который представляет собой огромную часть христианского богословия и философии, если не преобладающая. И поэтому нельзя спешить слишком с тем, что с прощанием с античной темпоральностью. Нет, это неверно. Это неверно, потому что греческое представление о времени, античное представление, платонизм времени, аристотелизм времени, неоплатонизм времени сохраняется в христианстве, сохраняется иначе, подвергаясь определенным трансформациям, сохраняется не полностью, безусловно, и мы сейчас поймем почему, но сохраняется. Поэтому в некоторых случаях, когда христианские мистики особенно, ну и христианские богословы, христианские философы, просто христиане начинают говорить о времени, на одном из уровней своей мысли о темпоральности, своего размышления о темпоральности, особенно это ярко, вот у блаженного Августина, который философствует через исповедь, он исповедуется через философию и философствует через исповедь. Это предельно откровенно. Вот когда христианское сознание, сознание христианина начинает как бы двигаться по слоям своих философских представлений искренне. То есть не пытаясь кого-то убедить, догматически поразить, настоять на своем, как бывает подчас в полемике. Да. Что такое полемика? Это полемос, то есть в войне. Что такое полемика? Что такое, например, споры? Это войны, богословские войны, которые велись те армиями, и, конечно, в этих богословских спорах, богословских полемиках и богословских войнах фактически каждый хотел вначале победить, а потом уже разбираться. И вот, конечно, в этой войне подчас принятие той или иной формулы, в том числе определение того или иного определения времени, и приобретала некий полемический, то есть военный характер, военно-стратегический характер. Надо было настоять на своем Александрийской школе, Антиохийской школе, другим разветвлением позже, там, иконоборцам или иконодулам, а еще позже православным, католикам, а параллельно с этим монофизитом или несторианом. Всем надо было доказать свою догматическую правоту, и, соответственно, этот запал воинского духа не позволял быть достаточно спокойным, уравновешенным и бесстрастным при осмыслении времени. Потому что время тоже... Это были споры о времени, как мы увидим, что на самом деле тематика опровержения арианства, например, каппадокийцами была в каком-то смысле спором с арианским представлением о времени. И именно арианская ересь – это ересь о времени. Естественно, в таком случае, когда идет просто совершенно битва такая физическая, как на соборе, когда святой Никола заушил ария, физическая битва и догматическая битва, трудно быть спокойным и уравновешенным, надо настоять на своем. А вот блаженный Августин, который именно придал своей философии характер исповеди, он не ставил перед собой задачу навязать свою точку зрения или кого-то победить или доказать. Он исследовал самого себя. И поэтому его свидетельства о времени настолько поразительны и интересны. Так вот, когда блаженный Августин на каком-то уровне сканирует, как бы двигается по разным пластам своего представления о времени, пытаясь понять, а вообще как к нему надо относиться, в какой-то момент он доходит и до вот чисто платонических представлений, и он говорит об этом прямо, он исповедуется в этом античном представлении о времени, которое другие, например, авторы или богословы, философы христианского мира, ну так уж напрямую, может быть, и не выскажут, или не до этого, или отложат. Во всяком случае, здесь вопрос еще и в глубочайшей искренности. Там, где христианин начинает быть искренним и внеполемичным, он просто думает, исповедуется, думает, разбирается, он становится чрезвычайно интересным и многомерным. И вот в этом тогда все то, чем христианство обязано античности, греческого мира, начинает проявляться в полной мере, потому что христиане не прячут это, не пытаются это подстроить под догматику, которую сами же они как раз в этом подстраивании под догматику и введении правил. Подчинение цензуры подчас предшествует самой цензуре. То есть, когда человек хочет подчиниться цензуре, он эту цензуру и утверждает. Еще не сама цензура, это предпосылки цензуры. Когда человек сам себя ограничивает, потом он в ходе этого ограничения возводит эти ограничения в правила, начинает на них настаивать. Когда человек исповедуется, он как раз об этом думает меньше всего, и он говорит честно. И вот этот честный подход настоящих исповедующихся, исповедальных философов христианства, вот он очень ценен. И там мы видим всю эту полноту античного мира и античного представления о времени. Так вот, это платоновское представление о времени, как аристотельское представление платоновское, как о мере, как о подвижном образе время, как подвижный образ вечности, и аристотельское определение, как время мера движения, то есть замыкающее момент настоящего на вечное, вот это сохраняется, эта темпоральность в христианстве сохраняется, наиболее ярко она сохраняется в учении о духовном воскресении души у аскетиков и мистиков, и представление о таком богопознании, которое движется, которое происходит неотложенным образом, не откладывается, которое происходит здесь, сейчас. То есть, в первую очередь, это монашеский опыт, это монашеская традиция. Ну, расцветом такого богопознания является исихазм, безусловно. И здесь, конечно, греческая античная модель представления о времени просто является преобладающей. Здесь есть не будущее, не прошлое, а настоящее является принципиальным, потому что в этом настоящем ходе опыта богопознания открывается вечное. А вечное не во времени, вечность вне времени, как учит платонизм и аристотелизм. И здесь как раз вот идея перехода в сферу не божественного, божественного ума или приближения к этой сфере, по крайней мере, трансформирует темпоральность, ориентирует ее платонически, аристотелянски. И здесь, конечно, греческое начало преобладает. Но вторая, может быть, даже более яркая сторона христианской темпоральности, которую приписывают иудаизму, отчасти верно, отчасти нет. Потому что если мы говорим о позднем иудаизме, поствавилонском, то да, иронизированном иудаизме, правильно приписывает. А если мы будем с самого начала апостериорно проецировать эту темпоральность на всю иудейскую традицию, то нет, это неверно, потому что до вавилонского плена такой ориентации на последние времена, на мессианство, на историю как таковую мы не видим. Там есть другие особенности древнего иудаизма, которые сами по себе очень интересны. Конечно, они тоже, безусловно, аффектировали христианскую мысль. Но время – это не еврейское, время – это иранское. То время, с которым начинает оперировать христианство, это иранская темпоральность. И тут очень важно вспомнить, а может быть еще углубляясь и исследовать все то, что мы говорили о метафизических предпосылках линейного времени в иранской традиции. Линейное время, напомню, обуславливается в иранской метафизике радикальным противостоянием двух начал – бога света и бога тьмы. И фактически их почти равновесное или просто равновесное могущество в сфере космологии и онтологии, в сфере бытия, вот этот объем господства, который приписывается светлому богу и приписывается темному богу, делает область их битвы, область их войны, область их противостояния по-настоящему значимой, потому что это война с открытым концом, потому что это настоящая война, потому что силы противников равны. И тут вся история, тот имманентный мир, мир, в котором присутствует человек и в котором он движется, приобретает абсолютное значение. Это уже не просто периферия вечного порядка, в которой, возможно, погрешность, некоторые заблуждения, поскольку, в принципе, вот с точки зрения Платона, от человека особенно ничего не зависит. В Боге все предопределено и все прекрасно. И в мире все предопределено и все прекрасно. Предопределено именно структурами его. Не то, что все будущее известно. Будущее как такового и нет, как мы видели. Есть настоящее, и время есть то, что связывает это настоящее с вечным. Поэтому человек либо постигает божественный луч вечности, который ему протянут через время, через способность вырваться из движения, либо растворяется в этом движении. Ну, растворился, тебе же хуже. Принял этот божественный дар времени. Молодец, хороший человек, просветленный человек, герой. Одно уважение. Но тебе же лучше, человек. То есть вот здесь как бы, поскольку в таком монистическом платонизме греков нету зла, нет онтологического полюса, который был бы равновелик Богу. Есть только один Бог. Вот греки и есть на самом деле монотеисты. Вот это поразительно, что мы считаем греков политеистами, а вот, мол, иудеев монотеистами. Ну, чуть ли не обратным образом. Греческое мировоззрение, оно монистичное. Один бог, один мир. И другого просто ни бога, ни мира нечего делать. Просто метафизически нечего делать. Там сколько угодно, насколько угодно таких могуществ, это единое божество, может расходиться, и все равно оно остается самим собой. Оно создает мир и не аффектируется этим созданием. И все, что в мире, конечно, оно не божественно, оно создано Богом, но одновременно оно и не божественно, потому что нету для не Бога нет никакого принципиального измерения. И поэтому там, где история, там, где время, там, где мир приобретает абсолютный характер, поскольку и от его исхода зависит очень многое, это все возможно только когда мы переходим от монизма греческого, греческого монотеизма, если угодно, греческого монотеистического космоса и монотеистической онтологии, когда мы переходим к иранскому дуализму. Вот там все приобретает совершенно иной характер. То есть так там история имеет значение, там время имеет, вернее, вот историческое время, движение, изменения. Это не просто не более хаотические турбулентные вихри, которые возникают случайно на внешней стороне прекрасного танца мгновений, им влихо. То есть никакого прошлого и будущего для платонизма их не существует. Это завихрение движения, это некоторое чистое становление, почти гюле, такое пространственное гюле, которое и есть и время, и пространство одновременно, как некий внешний предел становления. Становление как такового на самом внешнем пределе, максимально отдаленном от вечности, оно просто слетает с оси, просто несется куда-то, и никого в этот поток, кроме самых слабых частей человека, например, вот трупного трупа, его не может захватить. Пока человек жив, пока у него есть душа, над ним не властны эти силы изменения. Он сохраняет свое вечное настоящее. Это вечное настоящее и есть его внутреннее время, протос, хронос, если говорить о симплике. Вот это греческое представление. И здесь у времени нет. А в иранском представлении именно за счет введения абсолютно черного начала, то есть возникновение узла субъекта, то, чего нету и не может быть у греков. В греческом монотеизме только один субъект, это субъект добра. Вот у добра есть субъект, у добра есть центр, у добра есть кто-то, кто есть добрый, кто есть суть добра. И добро исходит из того, кто есть само добро, есть добрый. И вот от этого доброго добро распространяется на все и делает добрым все вокруг. И лишь по мере удаления от доброго, это доброе становится менее добрым, но никогда не становится в полном смысле слова злым. То есть есть только менее доброе и еще менее доброе. Почему? Потому что у зла нет субъекта. У зла нет субъекта, и, соответственно, у движения или у движения от центра к периферии нет заинтересованного лица во внешнем пределе. То есть движение идет от, а потом, когда далеко ушло, или считает, что далеко ушло, возвращается. Все. Вот этот цикл, вот этот маятник Проудоса и Пестрофе полностью предопределен наличием одного центра, одного субъекта. У добра есть субъект, это Бог. И поэтому все, что исходит из Бога, к Богу рано или поздно возвращается. А то, что не возвращается, ему некуда деться, то, что если не хочет возвращаться. Но оно остается на этой периферии, оно рассыпается, оно и в конечном итоге утрачивает утрачивает душу. То есть как раз бездушный труп, который и может только что разлагаться, потому что он никак себя сохранить не может. Отсюда, кстати, египетская практика сохранения трупа, что труп жив. Если мы серьезно относимся к тому, что он появился, значит, он, если душа в него вошла, его оживила, значит, он тоже имеет какое-то значение. Поэтому египтяне так и были одержимы мумиями, мумификацией, то есть предотвращением распада трупа. Труп должен остаться эйдосом, труп должен остаться во времени, он не должен быть отдан этим силам распада. Это вот греческое представление. Здесь времени, время бессмысленно, потому что нет субъекта зла. И нет линейной истории. Там, где возникает линейная история, должен быть субъект зла. Если мы посмотрим онтологию и теологию иудаизма, мы там тоже не найдем этого субъекта зла. Ну, нету в иудаизме, это тоже монотеизм другого толка. Там есть креационизм, там есть своя специфическая проблематика, там есть бездна между миром и Богом, между Творцом и Творением. В иудаизме это есть, это творение, а не что. Но субъекта зла там нет. Вот это принципиальный момент. Если бы время пришло к нам из иудаизма как такового, пришло в христианство, тогда иудаизм должен быть дуалистическим. А он не был дуалистическим. Там нету субъекта зла. И если мы посмотрим фигуру сатаны в иудаизме, это совсем не Ариман, это совсем не черный бог. Да, это некоторая преграда, но он называется в книге об Иове сыном Божьим. Но он, никто не говорит, что это хороший ангел. Он странный ангел, атипичный, но он слуга Божий в иудаизме. То есть там и намека, как и в греческой философии, на дуализм нету в иудаизме. Иудаизм – монотеизм, и Греция – монотеизм. Разные монотеизмы, но монотеизмы. И поэтому в иудаизме как время из иудаизма не вытекает. Для того, чтобы получилось время, то есть для того, чтобы получилась история, я имею время, историческое время, линейное, вот так точнее, линейное время из иудаизма не вытекает. Тот факт, что иудеи принесли в христианскую культуру линейное время, требует еще более глубокого прояснения. Как из метафизики иудейской, где нету предпосылок линейного времени, как иудеи стали внезапно носителями этой модели линейного времени. Концы с концами не сходятся. С таким же успехом можно приписать его грекам, чего, правда, справедливо никто не делает. Хотя на самом деле и на греков это иранское влияние было, и даже в классической античной философии, и у Платона, и у Гераклита, например, даже у досократиков, там, где вообще, и даже, может быть, у Гесиода, там, где есть представление о смене циклов, хотя на Гесиода, возможно, повлияла хурицкая и древняя хатская, еще более такие архаичные мифологии, но там, где есть цикл, там, где есть неравенство истории, там, где вообще есть онтология прошлого и будущего, там вполне возможно, и что и в греческом контексте мы имеем дело с иранскими влияниями. Это тоже требуется тщательным образом исследовать. Но в иудаизме это просто очевидно. Иудеи были приведены в вавилонский плен, остались там, тогда, когда оставались там, когда произошло хаменитский захват империи, когда Вавилонское царство уступило Персидской империи. Они, собственно говоря, вернулись тогда в Иерусалим, стали строить второй храм и, конечно, безусловно, впитали в себя, очевидно, эту иранскую религиозную, метафизическую культуру, которая существенно изменила саму структуру позднего вот этого поствавилонского иудаизма. Вот там есть линейность, там есть время. Там, кстати, еще не так, как у христиан есть и дуальность, но этот дуализм все равно остается не полным и не настоящим. То есть линейное время взяли у иранцев, а дуализм не взяли. То есть дуализм лишь угадывается смутно в позднем иудаизме, хотя на самом деле в полной мере не присутствует. Поэтому даже поздний иудаизм не смог бы так активно настаивать на линейном времени распространяются в средиземноморской культуре, если бы не иранская метафизика. Именно иранская темпоральность по-настоящему обуславливает линейное время. Линейность – это результат метафизического дуализма. Точка. Почему? Потому что только тогда история становится принципиально значимой, когда ее исход открыт. Ну, мне скажут, ну как же, и зороастрийцы говорят о победе Армузда, тем более христиане верят в торжество Христа. Конечно, но это взгляд одной из армий. Вот что важно. Зороастрийцы – это армия света. Мыслят себя как армия света. Христиане – это армия света. Мыслят себя как подданные небесной Троицы. Именно армия. И, конечно, армия идет к победе, она же не идет к поражению. И вот это, но история, если снять напряженность открытого исхода битвы и даже всей войны, вот если снять, сказать, исход войны предопределен, все, нет истории, нет линейного времени, вообще не поймешь, что такое событие. Потому что событие, время, будущее, прошлое приобретает смысл только тогда, когда существует абсолютная свобода. Вот когда есть свобода выиграть, свобода проиграть, свобода сделать то или иное действие или не сделать. И когда от этих свободных выборов свободного участника зависит, принципиально зависит сама структура линейности. В этом и есть смысл события. Событие – это то, что не повторяется. Событие – это нечто противоположное сезону. Весна – это не событие, лето, осень, зима – это не событие. Так же, как и день – это не событие, и ночь – это не событие. Это бытие, которое открывает себя в чередовании. Вечность, открывающая себя в чередовании. Поэтому понятие события абсолютно не греческое, не аристотельское и в каком-то смысле не иудейское. Событие – это понятие иранское. Для того, чтобы было событие, должен быть второй бог, субъект зла. Вот тогда будет по-настоящему событие, потому что тогда ты, любой человек в имманентном, именно человек в имманентном по-настоящему решает будущее. Вот тут есть, и это будущее есть в этом моменте решения. Оно может быть одним или другим, но его бытие, этого будущего, заложено в напряженном противостоянии Бога света и Бога тьмы. Для того, чтобы получить линейное время и историю как таковую, с ее событиями, со свободой имманентного, для этого надо полностью распрямить круглое движение циклов платонических или аристотелянских, или аристотелянскую вечность, и не просто рассмотреть вечность как образ времени, а определенным образом запрессовать вечность во время, перейти, сказать, что отдельно от времени, вернее, даже отдельно от становления, отдельно от линейности, вечности как таковой это может и не быть. То есть вечность становится зависимой от времени, потому что время может быть, вечность может быть, а может и не быть. И почему не будет? Потому что если будет Аримана, то или она может быть разной. Ариман победит, это будет одно, Армуст другое. То есть идет борьба за вечность. Время, вечность становится неким результатом. Хотя да, это омега, это точка омега, и должна она совпадать с альфой, но это проблематично. Должна совпадать, но может и не совпасть. Ариман может так разомкнуть этот круг, что он никогда не замкнется, если он победит. И вот в этом и есть по-настоящему смысл истории. Только иранцы со своей дуальной метафизикой могут быть отцами истории. И эта метафизика уникальна, она не имеет никаких аналогов в индоевропейской традиции, а если имеет аналоги, это, скорее всего, иранское влияние, прямое, косвенное, там, опосредованное. То есть в средиземноморском же контексте, где был факт, просто исторический факт существования Хаменидской империи, зороастрийской метафизики, дошедшей вот в сасанидскую эпоху, просто изложившей все возможные детали, нюансы и версии своего философского, метафизического, исторического, религиозного мировоззрения, то, конечно, искать другого источника у линейного времени в христианстве, кроме как иранской традиции, бессмысленно. И здесь как раз поклонение волхвов Богу Христу – это символ. Вот иранская традиция, как она входит символически в христианство. Оно описано, вот этот процесс связи описан в поклонении волхвов. Кто такие волхвы? Они не просто звездопоклонники, по звездам определяли время. Они огнепоклонники одновременно, которые от огня переходят к свету. И они носители универсального царства. Они ждут Саашьянта, последнего царя, и находят последнего царя в Иисусе Христе. То есть для трудно себе представить, что эти зороастрийцы были иудеями, они не были иудеями, они или были христианами, они тоже не были христианами. Они были носителями универсальной традиции, иранской традиции линейного времени. Они были носителями фундаментальной, корневой, радикальной эсхатологии. Они ждали царя, который появится в конце времен, они ждали спасителя, который придет в конце времен, не как царя маленького иудейского, для иранцев ничего особенно не представлявшего, какого-то периферийного, провинциального иудейского общества. Они пришли поклониться царю мира, они пришли поклониться сыну света, сыну Божию, они пришли поклониться и опознать в Христе того, кого они ждали. Смысл времени для них был в Саашьянте, в подготовке к финальной реставрации. Поэтому иранская традиция, волхвы пришли поклониться Христу. Вот как входит время через эту звезду, за которой они шли, через Рождество Христово, через их дары, через фактор королей магов, как говорят католики, или волхвов, как говорит православная традиция. Так русская православная традиция переводит слово «маг». Это поклонение магов. Маги – жрецы зороастрийского культа. Поклонение королей и магов – королю и жрецу, первосвященнику по чину Мельхиседекову и Христу, то есть помазаннику, то есть царю над мирами, над вечностью. Вот это и есть определенная смычка и приход, описанный в Евангелии и подробно развитый в апокрифах сюжета о поклонении волхвов. Вот иранский след, если угодно. Этот иранское время приходит в христианство, опознает в христианстве само себя и в значительной мере предопределяет христианскую темпоральность. Христианская темпоральность таким образом становится по-настоящему линейной, гораздо более линейной, чем в иудаизме, и линейный почти так же, как в иронизме. Но что удерживает христианство от полного дуализма, от дуализма метафизического? Греческая и, в общем, иудейская метафизика. Греческая и иудейская метафизика говорит, нет, субъект добра один, нет, Бог один, второго Бога нет. И если второго Бога нет, то, конечно, происходит наложение или некоторое укрощение иранского метафизического дуализма иудейско-эллинским монизмом. Вот это, собственно говоря, и составляет картографию, онтологическую картографию христианской темпоральности. Линейность, которая, безусловно, приходит в христианскую культуру, в христианскую религию, в христианское мировоззрение, становится на самом деле важнейшим элементом христианской темпоральности, вообще христианская темпоральность линейна. Она не только не вечна, она и не циклична. То есть циклы размыкаются, вечность полагается не в мир, а вне его, вот этот трансцендентализм, возможно, иудейское как раз влияние, трансцендентализм Бога, радикальный разрыв между Творцом и тварью, вот этого у греков нету, вот этот метафизический элемент новый, но, по крайней мере, представление о каких-то, каких бы то ни было циклах или каких бы то ни было, тем более о вечности мира, вот это христианством отрицается полностью. Христианство имеет дело с линейным временем. И само по себе ни иудаизм в чистом виде, ни эллинство, конечно, для этого метафизических предпосылок не предлагает. А кто предлагает, мы видели, иранская традиция. Иранская темпоральность и есть представление линейной истории. Христианство это берет, но вместе с этой линией должно следует принять и дуализм, то есть черного бога. Тогда история по-настоящему зазвенит, тогда история по-настоящему зазвучит, тогда и у этического религиозного выбора человека откроется по-настоящему фундаментальное измерение. Это не спектакль, это по-настоящему. И по-настоящему каждый выбирает между добром и злом, потому что есть между чем выбирать. И зло здесь в иранской традиции никак не умаляется. Это выбор полноценный, ты выбираешь между Богом и Богом. Между Богом света и Богом тьмы. И каждый обладает своей теологической аргументацией, почему надо выбрать именно его. И сделав этот выбор, меняется структура онтологии. То есть фактически меняется не только настоящее, меняется и будущее, и меняется вместе с будущим прошлое. Потому что победа Аримана изменит содержание настоящего и, соответственно, даст свою интерпретацию истории. Победа Армузда изменит смысл настоящего и изменит прошлое. И эта битва за... Поэтому так важен тот, кто приходит в конце времен, потому что в нем битва за смысл, за Бога, битва за Бога. Эта битва за Бога как раз и определяется в момент последнего пришествия Сашьянта. Поэтому все имеет такое огромное значение. Поэтому эта линейность, эсхатологическая линейность, она доходит до своего финала. И этот финал, последний аккорд истории, вот что самое важное. И отсюда, конечно, именно будущее приобретает абсолютное значение. Именно будущий век, только будущее имеет значение, потому что все в него упирается, все с него начинается. Будущее – это не просто какая-то неопределенность. Будущее – это самое главное, гораздо важнее настоящего и прошлого, потому что там все будет решено. Там будет решено, кто по-настоящему прав, какой из богов. Обратите внимание, вот иранцы последовательно говорят, история имеет значение в случае, если два бога равнозначны. И история и линейное время возможно только как такое эсхатологическое время, центрированное на конце, на будущем. Вот на этом на исход финальный и однотактный, одномоментный исход битвы длинное в бытие, длинное в космос. Все время есть битва, но победа, кто победил, узнаем только в конце. И все мы бьемся за эту победу, все человечество, как считают иранцы, бьются за эту победу либо на одной, либо на другой стороне. Кто победит, каждый считает, что он. Каждый из армии, армия света, армия тьмы. И они схватились не на жизнь, а на смерть. И от решения каждый решает судьбу. Вот кто ты? Человек родился. Ну, с точки зрения иудеи, родился, соблюдай правила. Ну, не будешь соблюдать, будешь покаран, тебе же хуже. Греки говорят, обратись к богам, не хочешь, обратись в свинью тогда. Твое дело просто, конечно, там, хочешь хрюкать – хрюкай, хочешь молиться, хочешь исполнять пеан или смотреть трагедию, изучать Платона – изучай. Ну и что? Ты что изменит твое решение? Ничего. Тебе, да, для тебя это важно, кем лучше быть. Ангелом или свиньей. Кто-то скажет, а мне и свиньей хорошо, так уютно. Ну, пожалуйста, ничего страшного. Ну, ничего особенного. Ничего, конечно, хорошего в этом нет. Там греки не одобрят. Так изумятся такой, как бы, прямолинейной тупости. И дальше пройдут. Иудеи, конечно, посожалеют, а грешники скажут, ну что ж такое, тебе же дали правила, ты его не соблюдаешь, ну плохо. Ну ничего не изменится. А в иранской традиции, в линейном времени все изменится. От того, на чьей-то стороне изменится все, потому что все решает капля. Вот один маленький, какой-то никому не нужный, неважный человечек, совершенно заброшенный на периферию мира в каком-то в материальной помойке среди физических предметов, которые толкутся, сам он ничтожество, кругом какая-то ничтожная забота, когда там, подоить корову, пойти, там, верблюда отвязать. Какие-то, в общем, жути, и какое он имеет значение, только... Боги и не знать о нем не знают. А вот иранская традиция как-то не знает. Вот этот человек в своем сердце определяет исход. Потому что если он скажет, вот при всем моем ничтожестве я выбираю Бога света, он своей каплей, вот своим, вот, может быть, маленьким укусом, ударом, плевком во врага может решить исход сражения. Никто не знает, кто. Вот кто будет той каплей, которая перевесит весы мира. Или наоборот, там, взял вот в своем быту, погряз и внутренне согласился с каким-то тонким темным декретом, идущим из бездны бога зла в иронизме. И вот солидаризовавшись с ним, подписав некий тонкий, может быть, даже не в тайне от своего сознания, тонкий пакт с субъектом зла, вот с этим Ариманом, он усилит его армию. Он через жест, через движение, через тот или иной выбор предопределит победу армии тьмы. От каждого зависит, от каждого. Вполне, смотрите, я говорю о иранской традиции, на самом деле так вообще, что мы говорим о христианской этике. Вот эта христианская этика, она пронизана этой серьезностью выборов. Христианство является поэтому моралью и этическим учением, потому что от решения человека зависит все, вообще все. Вот христианство не может сделать один шаг и сказать, почему это так, потому что у зла есть субъект. Как только вот доходит до этого, христианство говорит, нет, у зла нет субъекта, у зла нет субъекта, нет. Зло – это ум или не добра. И вся напряженность истории, конечно, будет растворена в таком созерцании, в прекрасном аскетическом платоническом опыте или иудейской нравственности. Соблюдай правила, и будешь молодцом. Конечно, христианство оказывается в очень сложной ситуации, потому что необходимо укротить дуализм, который привносит линейное время, укротить его и одновременно укротив дуализм, то есть отказав злу в наличии субъектности, одновременно христианство предполагает то, что ему, вот этому злому началу, все-таки уделяется гораздо больше внимания, нежели в иудаизме. То есть христианство несравнимо более дуалистично с точки зрения своей онтологии, чем иудаизм, и одновременно не дуалистично с точки зрения последних аффирмаций, последних метафизических выводов. Нет, черного бога нет, есть только один бог, говорят христиане. Один, один. Но его противник есть, и он силен. И вот тут-то как раз и самое интересное и возникает, что христианство, особенно на первых своих этапах, вот когда происходит формирование христианской догматики, оно решает самую главную проблему, которая, собственно говоря, в истории христианства так и называется – проблема гностицизма. Потому что христианская мысль с самого начала сталкивается с этими двумя темпоральностями. Одной темпоральностью греческой, а другой иранской. И эта темпоральность греческая не предполагает дуализма, а иранская темпоральность предполагает дуализм. Греческая темпоральность – это темпоральность вечности, вечного мира, ну, в каком-то смысле там, в компромиссном случае циклов, как у стоиков, например, даже таких, то, что стоическая философия, стоическая темпоральность тоже была распространена в том, в эллинистическом как раз контексте в тот период. И с одной стороны, как примирить этот монизм, эллинский и эллинистический монизм с версиями, циклическими версиями, и жесткий дуализм линейности, которая, безусловно, проглядывает вот эту линейность, эскатологическую ориентацию. Ну, это, собственно, и есть христианство. Христианство – это эскатологическое учение о конце времен. Христос приходит в конце времен. И вот для того, чтобы конец времен был, должно быть время. И более того, для того, чтобы времени был конец, должно быть линейное время. Поэтому, собственно, христианство и есть в каком-то смысле эскатология, и есть линейное время. И вот это линейное время, и Христос, который приходит как факт, как Бог, совершенный Бог, а совершенный человек в конце времени, важно понять, и в конце чего? В конце какого времени? В конце эллинского времени прийти не может. Он приходит в конце какого-то другого времени. Нам говорят, в конце иудейского времени. Но иудейское время само по себе, позднем иудаизме, это иранское время. Вот в конце иранского времени приходит Христос, линейного времени. И поэтому все Евангелие пронизано глубоким драматизмом, глубоким надрывом, глубокой расколотостью, потому что рядом с Христом присутствует кто-то еще. Его искушает сатана в пустыне, вот это драматическое противостояние. Как будто все не предрешено, как будто от решения Христа, Сына Божьего, Иисуса Христа, зависит очень много. И когда он говорит «отойди, сатана», или «иди за мной, сатана», то есть «следуй за мной, пожалуйста, но не я за тобой, подчинись мне, перестань меня искушать, все равно ты меня не соблазнишь своим предложением». Вот это решение, это фундаментальное решение, совершенно что-то немыслимое для грека и очень понятное для иранцев, согласно которым сам Ахура Мазда снисходит в конце времен для того, чтобы биться с полчищами Агримана. И сам идет на риск, и сам идет на смертельные страдания. Вот этот дуализм пронизывает христианство, пронизывает Евангелие. Не то, что дуализм метафизический. Нет, нет, как раз нет. Я этого совершенно не утверждаю. Но напряженность между добром и злом, между истиной и ложью, между Иисусом Христом и его противниками, конечно, настолько драматично и ярко и пронзительно в Евангелии звучит, что мы даже читаем начало Евангелия от Иоанна, и свет зажегся во тьме, и тьма не объяла его, как будто тьма вот хочет его объять, как будто тьма борется с этим светом, который свет зажегся во тьме, и тьма не объяла его. И вот это обстояние тьмы, которая не просто пуста, или еще недостаток света. Да нет, это какая-то другая тьма. Это тьма агрессивная, это тьма с челюстями, это тьма атакующая, это тьма зверская, свирепая тьма, которая не просто где-то там спит, вот, мол, когда развалишься или освенеешь, окончательно там совсем превратишься, рассеешься в тьму, как у греков. Да, это тьма живая, это тьма в каком-то смысле наделенная собственной стратегией, собственным планом. Эта тьма хочет поглотить свет в христианстве. И не случайно дьявол называется князем мира сего. Мы так привыкли к этой формуле, что даже не замечаем. Ну да, князь мира сего. Но на самом деле князь мира сего – это господин мира. Это господин мира. Совершенно не иудейское высказывание, и тем более не греческое. В иудаизме эллинской традиции сказать, что миром правит дьявол – просто какой-то абсурд вообще. Это ничего общего, это невозможно. Для иранцев, да, в конце времен миром правит именно дьявол, то есть Ахриман, черный бог. Христианский полемос, война, христианская битва, христианский бой, о котором говорит святой апостол Павел, что наши битва против духов злобы поднебесной. Вот это постоянное, достигшее пика в монашеской традиции, в аскетической традиции, особенно египетской, это битва с бесами, это постоянное искушение, постоянное демонические вторжения и их отражение. Вот этот мир, где демоническое начало активно, почти субъект, так оно и есть субъект, да, и дьявол как раз является могущественнейшей фигурой имманентной онтологии для христиан. Вот этот дуализм пронизывает, дуализм в космологической битве пронизывает христианское учение. И поэтому первым движением христианской мысли в эпоху самую раннюю становится первой ересью, как считается вот, с точки зрения христианской истории и христианского богословия, первой самой серьезной, а мы теперь добавляем самой серьезной ересью, является гностицизм. Потому что христианский гностицизм, обратите внимание, гностики были христианами. Сейчас мы говорим еретики, какие-то ужасные, ну да, но они были христианами. Вот это мы часто упускаем из виду, и многие из них сподобились мученической кончины. Они исповедовали Христа, они верили в Христа, в Церковь Христову, но не так, как остальные христиане. И тема гностицизма огромная, там были разные направления, но что самое принципиальное для нас в нашем исследовании христианского времени, что гностики практически доводили до эксплицитной ясности дуализм. То есть это иронизм уже в христианской оболочке. Они говорят, мир создан злым демиургом, злым создателем. Значит, есть темный бог. И хотя они так же, как зороастрийцы, не считали, что этот темный бог победит, они не считали, что этот темный бог хороший бог, они считали его злым богом, наоборот, но очень могущественным. Он даже не столько создает, в некоторых случаях он создает у гностиков мир, а в некоторых случаях он захватывает. Он незаконнорожденное творение Софии, он некоторый продукт драмы, произошедшей на небесах. Но это могущественное метафизическое существо, это бог. Ну и раз это бог для гностиков, значит борьба с ним приобретает характер по-настоящему серьезный. Это бог тьмы, который входит в христианскую традицию как логический элемент принятия вот той линейной модели, линейного времени, о котором мы говорили. И, соответственно, Христос рассматривается как сын Бога света, истинного Бога, трансцендентного Бога, Бога Плеромы, и его... Но приходит он в мир темного бога, в тот мир, где уже князем является злой демиург и его архонты, то есть его темные ангелы, и поэтому христианин борется против мира, против вот этого черного демонического мира за истинный духовный мир. То есть платонизм приобретает дуалистический иранский характер, и гностики фактически в каком-то смысле дают полноту и обоснование христианскому времени, потому что теперь все понятно. Если есть второй бог, злой бог, если у зла есть субъект, это главная идея гностицизма, у зла есть субъект, и он могуществен до такой степени, что все зло является не просто частным продуктом распада, а у зла есть стратегия, у зла есть воля, у зла есть ум, и этот ум действенный, поэтому... Согласно гностикам, именно это и делает историю историей, то есть это и делает выбор столь важным человека, потому что он не может сказать, ой, какой прекрасный мир. Гностики скажут, вот как только ты сказал, какой прекрасный мир, сразу ты впал в силки, подписал пакт с богом тьмы, потому что это он здесь, ты сразу же осуществил пакт с тем, кто является князем мира сего. И опирались гностики на христианские тексты, на Евангелие, на послание святого апостола Павла, на другие, на христианские апокрифы. То есть опирались, видели они это подтверждение теодализма в Евангелии, в христианстве как таковом. То есть у них, конечно, безусловно, были и другие источники, как и у самих христиан, которые брались где-то на греческую философию, где-то на иудейские толкования, особенно на пересечение платонизма и иудаизма, как Филон Александрийский, который оказал огромное влияние на мышление ранних христиан. Но, по большому счету, гностики были такими наиболее последовательными представителями иранской версии христианской раннего христианской темпоральности. Вот для них история была по-настоящему обоснована, потому что в этой истории мы имеем дело с битвой двух, если угодно, почти равнозначных начал, почти. трансцендентного Бога, который послал своего сына в мир, и злого Демиурга, злого Бога, Яадолбаафа, как они, или Яадолбаота, который представляет собой некоторое темное могущество, захватившее власть над миром. И поэтому борьба христиан против их противников приобретала характер истории. И так важно, важен был человек, важен был исторический поступок. Таким образом, гностики обосновывали максимум свободы, и делали эту свободу не условной, не театральной, не игровой, они делали эту свободу абсолютной, потому что ты решаешь. Ты решаешь не только для себя, и за себя. Решение человека – это соучастие в решении судьбы мира. Кто будет обладателем верховной победы? Черный бог или светлый бог? И это зависит от каждого, это зависит от тебя. Вот это постановка вопроса настолько серьезная, настолько существенная, что именно такой дуалистический подход непосредственно связан с свободой, непосредственно связан с онтологией будущего и непосредственно связан с приданием имманентной битве некоторого абсолютного решающего характера. В каком-то смысле можно сказать, что исход для гностиков того, кто победит, Бог или дьявол, Христос или злой Демиург, открыт. Открыто это зависит, это не предопределено, это зависит от тебя, считали гностики. Вот ты сможешь победить дьявола, значит, победит Христос. Ты не сможешь или перейдешь на его сторону, значит, победит дьявол. Вот так. Это жуткое, совершенно несчастное сознание, расколотое сознание, которое требует видеть во всем подвох. Весь мир пронизан злом, весь мир скрывает демонические полчища, которые стоят за предметами, за вещами, за событиями. И время поэтому становится временем абсолютного противостояния, временем абсолютной битвы, абсолютной борьбы. И тогда история по-настоящему линейна. И здесь ни на что нельзя положиться, что само как-нибудь сложится. Но для того, чтобы она была по-настоящему линейной, для того, чтобы выправить этот разомкнутый круг, превратить его в линию, в стрелу, в тетиву, конечно, надо признать дуализм. Но почему так важен гностицизм? Потому что он вскрывает метафизическую парадигму христианской темпоральности. Но христианство не пошло по этому пути. Христианство чувствует, что здесь что-то не то, что этот предельный иронизм не соответствует неким глубинным основам этой новой христианской веры. И борьба с гностиками представляет собой некоторое репозиционирование, рецентрирование христианской догматики. С одной стороны, христианство не должно полностью перейти в эллинское безразличие к истории. Тогда это, хотя и такие были движения, в каком-то смысле некоторые течения в раннем христианстве почти сливаются с эллинизмом. То есть как бы история утрачивается, тут вкус к истории утрачивается. И, кстати, вообще Александрийская школа, где эллинское влияние было максимальным, время от времени, особенно в таких крайностях, монофизитская традиция, приходит к тому, что история сглаживается, вот историческое напряжение сглаживается. Божество слишком сильно, оно слишком близко для вот этой эллинской версии христианства, чтобы видеть какую-то фундаментальную проблему в имманентном мире. И, соответственно, это последовательное рассмотрение, кстати, характерное для каппадокийцев, отцов каппадокийцев, платоническое представление о зле, которого нет. Зло – это умаление добра вслед за Платоном или Плотином, говорит Василий Великий или Григорий Богослов. Ну и все. Ну, если умаление добра, добро пожаловать в Грецию. Как замечательно. Эллинская философия платонизма, она, или даже аристотелианство, об этом и говорит. Зла нет. То есть зло, конечно, есть, но не само по себе, без субъекта и воли, а как процесс ослабления. Соответственно, вот такое размывание темного полюса, Это тоже крайность. Христиане ведь не хотели этого. Они хотели следовать за напряженным драматическим расколом, за выбором, за линейностью, за историей. Они видели историю в полном смысле слова как противодействие Бога и дьявола, но не на равных. И без приписывания дьяволу статусу божественности или статуса такой равновесной, если угодно, субъектности. Вот это очень тонкий момент, поэтому христианство в борьбе с гностиками билось за свою версию времени. Это время должно оставаться линейным. Это вот принципиально. А следовательно, космология, онтология, христианство должна быть дуалистическое, если угодно, то есть воинственное. И вес и весомость темного начала, демонического начала, дьявольского начала, сатанинского начала должна иметь очень фундаментальное измерение. Отсюда тема антихриста. Вот тема фактически иранская, если угодно. Антихрист – это совокупность или сумма негативных тенденций в истории. Это сумма негативных выборов, которые осуществляют люди, которые не осуществляют, в свою очередь, правильный выбор. Если мы не выбираем свет, мы выбираем тьму. И антихрист – это совокупность вот этих решений. Он может быть очень могущественным и сильным, если люди предпочтут дьявола Христу. И это большая проблема. И поэтому вот фигура антихриста, фигура дьявола, фигура сатаны, фигура демонических полчищ имеет такое принципиальное значение для христиан, несопоставимое ни с каким иудаизмом, не говоря уже о Греции. То есть значение дьявола в христианстве фундаментально превосходит роль, функции, миссии, полномочия темного начала в иудаизме и эллинизме, или в эллинстве, в любых версиях греческой традиции нету, ни в каких версиях греческой традиции у зла нет никакого субъекта. А в христианстве у зла есть субъект, но только не такой, но не Бог. Вот он спор гностиков и ортодоксов на первых этапах формирования христианской догматики. Это спор относительно масштаба зла. Все христиане признают этот масштаб несравнимо больше, нежели иудеи и эллины. В этом специфика и особенность христианства. Поэтому христиане еще намного более исторично, если угодно, намного более связаны с историей, чем иудеи. На самом деле считается, что вот это привнесли иудеи, это принесли христиане. И вот это предельное, радикальное, экстремальное мессианство – это и есть христианство. Все связано с последним временем, все движется в сторону последнего времени. Это последнее время уже началось, оно уже состоялось, первый приход Христа. Мы живем внутри иона последнего времени. История принципиально, она дрожит, как натянутая струна. И дьявольское начало здесь обострено до предела. Это огромная метафизическая реальность. У христианства у зла есть субъект. Это принципиально. Это не божественный субъект. Нет. Это ангел. Но это первый из ангелов. Это высшая онтологическая реальность по иерархии, но павшая, но сделавшая неверный выбор, но восставшая на Бога. Вот это восстание первого из Божьих творений, Люцифера, сатаны или первого из ангелов, вот для о чем смутно говорится: «Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебя к тебе же не приближится», и в псалмах, или где-то в иудейской традиции. В христианстве это приобретает фундаментальное богословское, историческое, теологическое и сотериологическое, и экклесиологическое значение. Вся история конструируется. Вот это этим. Вот этим падением ангелов конструируется линейное время. Потому что отныне они становятся, вот этот полчища, тысяча, которая упала с сатаной, она становится полюсом притяжения, история, движущаяся в негативном направлении. Это предпосылка антихриста, который появится в конце времен. Это начало и конец. Начало – это падение дьявола, конец – это приход антихриста. Вот историал темного начала. И это субъект. Да, это субъект, потому что ангел – это субъект. Это тварный субъект, но вот только отличие. Вот принципиальное отличие христианства от иранской традиции. Для дуализма зороастрийцев и маздеистов Ахриман – это не тварь. Его не сотворил, он не принадлежит к творению. Ни к светлому, ни к темному. Он предшествует этому и другому. Он равноположен Армузду. Он находится не внутри ни творения духовного, Минок, ни внутри, не принадлежит Гетик, творению телесному, все это принадлежит только одному светлому Богу, а он врывается в это телесное творение и пытается атаковать творение духовного извне. Для того, чтобы он был извне, он должен быть вне творения, он должен быть нетварен. Вот это последовательный иранский метафизический дуализм, который отчасти, хотя уж все равно в более приглаженной версии мы встречаем у христианских гностиков. Но христианская традиция не придает такого значения ни злого демиурга, такой фигуры нет в христианстве, она отвергается ортодоксии христианской, ни рассматривает возможность существования субъекта зла на том же уровне, на котором находится Бог. Нет. Субъект зла сотворен, но каким образом он сотворен, на каком этапе он сотворен, это тоже принципиально. Это первое из творений. Это высшее из творений, это лучшее из творений, это вечное из творений. Вечное творение первого ангела, вот где проблема. И он осуществляет падение, он начинает восстание против Бога. И тем самым он закладывает основу истории. В истории дьявол играет активную роль, не пассивную роль. Это и, соответственно, он становится полюсом притяжения, и, соответственно, он становится живым могуществом. Поэтому тьма атакует, потому что в ней нет божественных сил, но в тьме есть силы первого из творений, ангелический ум, ангелический субъект, в котором содержится некоторый алгоритм творимого мира, вот это есть у дьявола. Вот поэтому дьявол становится столь могущественным. Да, он не бог, он не злой демиург, он не творит мир, кстати, как и Ахриман. Но он находится внутри творения, на самой внешней его границе, и, собственно говоря, его нахождение и творит эту внешнюю границу, ее и очерчивает. Из этой внешней границы он атакует центр, то есть рай, атакует ангельские миры и пытается перестроить мир. То есть дьявол – это тот, кто занят перестройкой мира. Бог создает мир, а дьявол его перестраивает. Он перестраивает его под себя, он его портит, он его разваливает, он его разрушает, но он активен, и в этом отношении он выполняет роль именно деятельного начала. А дьявол, будучи первым из умов, не может быть дураком. Он не может быть вот неким материальной периферией. Да, он находится на материальной периферии, или даже, может быть, на границе. Он сотворен, но он далеко не дурак. Он поумнее всех будет. И одновременно он никаким образом не может сравниться с Богом. Это его иллюзия. Он ошибается, будучи самым умным, он и ошибается больше, чем кто бы то ни был, полагая, что творение может восстать на тварь. Но он это делает, он может. Но в этом и есть как раз... А все остальное есть история. Вот процесс его восстания предопределяет канву, мэппинг, карту, картографию сакральной истории. Его падение делает эту историю возможным, вычерчивает структуру координат, где эта история отныне будет развертываться. Не сразу, поначалу творится рай, Адам, где тоже нету времени. Вот райское пребывание, пребывание Адама в раю – это как пребывание в темпоральности Платона и Аристотеля. То есть есть периферия, ограда этого рая, туда никто не выходит, просили не выходить, не выходят. В центре счастливый Адам созерцает вечности. Если он, он, в принципе, и есть, Адам становится временем. То есть он становится чистым временем, он замыкает все предметы райского сада на вечного Бога, он ухаживает за растениями, он их поливает, он их как-то приглядывает за деревьями фруктовыми. И вот это место хранителя самопроизрастающих могуществ сотворенного прекрасного мира, это очень платоновская, аристотелевская картина. Сам Адам есть время, и это время ангелическое, время, отличие только от ангела Адама, что он еще и телесен, но эта телесность создана Богом, это прекрасная телесность, это блаженная плоть Адама, райская плоть всего того, что там находится, и лишь вторжение в рай дьявола по-настоящему меняет и искажает эту картину, следствием чего становится грехопадение и начало истории. То есть дьявол подталкивает Адама к тому, чтобы к своему изгнанию и вступлению во время. То есть циклическое время рая, вечность рая размыкается сатаной, дьяволом, и начинается вовлечение человечества в историю, начинается историческое человечество. И ориентировано оно к концу, потому что от конца будет зависеть все. Таким образом, вот полемика ранних христиан с гностиками и определяет некоторую ортодоксию, не случайно мы назвали наш курс «Доксы и парадоксы времени», определяет христианскую ортодоксию времени. Эта ортодоксия уже сложна, потому что, с одной стороны, в ней есть вот эта райская платоническая темпоральность, есть иранская темпоральность, в споре с гностиком она аттенуирована, то есть смягчена, нюансирована, происходит отказ от признания за субъектом зла онтологической равнозначности Богу. Вот здесь монизм иудейский, если угодно, или эллинский монизм прослеживается совершенно, совершенно последовательно, то есть этому иранскому началу говорится нет, нет, нету черного бога, есть только один бог, и он единственный творец. И если даже что-то возникает как активное зло, то есть как злой субъект, это все равно результат и следствие его творения, и внутри творения. Его это не затрагивает самого Бога, а затрагивает его творение, потому что он творит творение свободным, и первый, кто эту свободу, то есть историчность в каком-то смысле творения, первый, кто реализует, и, увы, неправильно, это дьявол, который благодаря этой свободе начинает восстание против Бога. И, соответственно, отбросив дуализм иранцев, преодолев гностицизм, которые пытались в каком-то смысле, вот все, есть такое устоявшееся мнение, что о, гностики, там, это какие-то они еретики, там, страшные, но в каком-то смысле мы забываем, что они были наивны, они были наивными христианами, которые имели дело с этими структурами метафизическими, которым на голову свалились, которые жили в эллинистическом мире, где переплетались иранские, иудейские, да в основном греческие учения о циклизме. Они пытались как-то в меру своего понимания с этим разобраться, а тут еще открывались новые объемы совершенно невероятного экстатического метафизического опыта в христианской традиции. Где-то все проживалось, и когда говорится об опыте Христа, явлении Христа, и это и было именно живым началом, иначе бы и мученичество было невозможно, вообще христианство было невозможно, если Бог был пустой абстракцией или просто философским учением. Бог, хотя философия сама по себе это не просто, философия это тоже опыт особого рода, но в любом случае, так уж масса бы точно философия так не захватила, но Бог являлся людям, Бог открывался им, Бог звал людей, Бог говорил с людьми, Бог говорил сквозь людей. И в таком совершенно новом измерении, новом формате, новом ракурсе взорвавшейся метафизической бомбы христианской традиции, конечно, трудно было удержаться на средней линии. Надо было, и это и есть становление христианской догматики, но трудно. И поэтому мы осуждаем, христиане, православные и католики осуждают гностицизм, но хотим ли мы его понять? Это были наивные христиане, которые в утверждении этой новой христианской темпоральности, но не заходили слишком далеко в иронизм. Хотя, кстати, большинство из них сочетали именно иронизм с платонизмом. Но в данном случае вот иранский дуализм был для них как-то глубже, на их большее влияние оказывал. И вот христианский путь должен был выстроиться таким образом, чтобы темпоральность христианства, которая завоевывалась, утверждалась уже как догматическая, как доксальная, ортодоксальная темпоральность именно христианской принятой модели, она проходила и строилась между этим иранским уклоном и эллинским уклоном. Эллинизм вообще снимал проблему зла, соответственно, понятие линейности и историзма. И христианство приобретало характер некоторой такой аллегории метафизической, духовной, вполне близкой к грекам, но не той. То есть христиане явно не это имели в виду. И само Евангелие, оно настолько пронзительно, настолько драматично, оно настолько внутренне насыщено разрывом, необходимостью выбора, борьбы, противостояния, что оно не вписывается в этот такой прекрасный и беспроблемный мир греческой, эллинской традиции. Христианство гораздо более драматично расколото, чем эллинство. Но одновременно вот надо было сохранить напряженность и вот если угодно, придание большого значения дьявольскому началу. История сопряжена с дьяволом. Если нет дьявола, не будет и истории. Если есть история, будет дьявол. Дьявол как субъект зла. И вот этот субъект, пусть тварный, пусть ангелический или бывший экс-ангелический субъект, субъект зла, он является необходимым элементом христианской темпоральности. Он абсолютно необходим для христианского учения. Но тут снова возникает вторая грань. Но при этом его нельзя абсолютизировать. Его надо включить в монистическую конструкцию, а не расположить его за ее пределами, иначе будет иронизм. И вот в этот иронизм впадают гностики, в то время, когда эллино-христиане, христианские платоники, если они не сдержаны в своих формулировках, если они вступают в полемику, особенно если начинается какая-то битва за догматы, вот тут их вполне, как собственно монофизитов, в значительной степени может вынести в другое, более спокойное, более греческое отношение к темпоральности, где темпоральность, в принципе, трактуется в эллинском ключе. Вот таким образом мы сделали первый подход, в первом приближении подошли к картографии христианской темпоральности. Христианское время, которое стало ортодоксальным временем, оно изначально структурировалось на основании сочетания иудейского и эллинского монизма, признание вечности только за Богом, но признание как действующего фактора, и иранским дуализмом, который требовал линейности и создавал необходимые предпосылки для вообще эсхатологии, а христианство, как мы говорим, это эсхатология. Так вот, так и так все и начиналось. Христианское время начиналось с определения его структуры между двумя полюсами, между эллинским и иранским полюсом. Причем там, где есть линейность, там есть иранская. И там обязательно должна быть напряженная тень субъекта зла. То есть там, где есть история, там есть зло. Там есть дьявольское начало. И, кстати, вот интересно, что само представление о демонологии раннего христианства, оно сочетает представление о сатане и представление о демонах. Поэтому младших богов греческого пантеона и назвали демонами. Даймоны, они были просто малые боги. Иногда их по аналогии называли даймонами, даже больших богов или наоборот. Больших богов называли даймонами в некоторых случаях. То есть это просто некоторая более конкретная, почти опытная божественность, примененная к людям, с которым опыт бога был чрезвычайно труден, он исключителен. А вот опыт даймона, как малого бога, он был наоборот расхожим. Так вот, христиане перетолковали понятие даймона греческого, вот этого имманентной божественности или опытной божественности, нумен на латыни, они перетолковали в армию дьявола. То есть тоже не совсем не иудейская мысль, совсем не греческая мысль, но очень напоминающая иерархия армии Аримана иранская. Это вообще иранская модель, что есть дьявол, то есть в данном случае первый из ангелов, а там Ахриман как черный бог. Есть его архонты, есть его могущество, которое представляет собой перевернутую пародию или копию божественных иерархий. И христиане сложили или построили аналогичную черную перевернутую иерархию сатаны и его прислужников, демонов, даймонов, бесов, которые превратились в некое царство. Это царство внутри творения, на его периферии, не вне его, в отличие от иранской традиции, но оно по своим параметрам очень напоминает именно иранскую модель. И вот для того, чтобы не перегнуть палку с этим, с полномочиями этих армий, потому что гностики, они вот эту структуру сатана и его приспешники, его армия, они перенесли на бога материального мира, на творца материального мира. Поэтому дьявол оказался у них не внизу, а вверху, а демоны превратились в архонтов, ионов, то есть в правителей веков, времен, территорий, топосов. То есть как раз здесь гностики дают некую промежуточную версию между иронизмом и христианством, потому что, собственно говоря, представления о даймонах берутся христианами из греческой традиции, как имманентные божества, имманентная сакральность. Сатана берется из иудейской традиции. Сатана наделяется колоссальными полномочиями, совершенно не отсутствующими или только намеком данными в Ветхом Завете. Соединяется сатана с даймонами, с бесами. И единственное, что в отличие от гностиков, сатана и бесы не ставятся над миром, не в небе, хотя есть и духи злобы поднебесной. И есть некоторые, даже у апостола, вот у апостола Павла, вот, духи злобы поднебесной, есть демоны полудня, есть демоны, которые живут в воздухе. Поэтому, собственно, наличие этих или среда обитания демонических существ гораздо шире. Они, конечно, исходят из подземелья, это их столица под землей, но они пронизывают мир достаточно плотно. И тем не менее, в отличие от гностиков, ортодоксальное христианство помещает центр ада, по крайней мере, под землю, на периферию, не во главу мира. И вот между этими антологиями, линейной антологией дуализма и круговой такой вечной антологией эллинской философии и структурируется христианское время. И причем гностицизм здесь так важен, именно чтобы показать, как само христианство делает такие наивные пробы. Может быть так, говорит христианская мысль, и потом нет, точно не так. И происходит борьба с ересями. Нет, не так. Вот это перебор, это не то, это слишком. слишком иранская, давайте вернемся. Но одновременно нельзя возвращаться и к такому спокойному эллинскому или платиновскому представлению. Интересно, кстати, полемика грека и эллиниста, политеиста Плотина с гностиками христианскими. Вот он как раз, вот это очень любопытно. То есть, в принципе, те аргументы, которые Плотин приводит против гностиков, это как раз... В принципе, можно было бы привести против христиан в каком смысле. Хотя одновременно христиан в целом с их отчетливым дуализмом, одновременно христиане находят себе место между Плотином и гностиками. Они так же, как Плотин, отвергают гностиков, но в принципе отвергают и Плотина как слишком беспроблемную версию космологии, онтологии. И как раз философия Плотина, неоплатонизма, не знает линейности, которая для христианства принципиальна, потому что христианство возникает как эсхатологическое учение. Таким образом, мы подошли, только подошли, еще приблизились к картографии христианского времени в своих истоках. Но именно этот момент, эта фаза в осмыслении христианской темпоральности является самой трудной для понимания, потому что так много существует взаимоисключающих или частных точек зрения на этот вопрос, так много исторически, полемически, культурно, социально, политически, если угодно, экклесиологически обоснованных определений, дефиниций, даже постановлений соборов относительно тех или иных вещей, что такая нейтральная, исповедальная, философская картина христианского времени, открытая просто, когда мы ничего не... Ни о чем мы не настаиваем, никого ни в чем не упрягаем, не хотим никого ни в чем убедить. Мы просто исследуем эту проблематику. Вот она очень редко когда собирается, или вообще никогда не собирается, потому что в этом вопросе времени нейтрально. Мы несколько раз подходили к этому, что ведь в зависимости от того, как мы поймем время, так и будем интерпретировать то, что в нем. А в зависимости от того, как мы будем интерпретировать то, что во времени, мы получим ту или иную версию времени. Поэтому здесь возникает глубочайшая дилемма или раздвоение. Говоря о времени, мы говорим во времени и оперируя с определенным временем. Соответственно, вот та исповедальное представление о раннехристианском времени, которое в чем-то созвучно подходу Августина, который вот не боится в своих трактатах о времени и мыслях о времени задавать вопросы, сомневаться, говорит, что я не понимаю чего-то, или вот я думаю так, а может быть так. То есть вот это свободное отношение ко времени, оно должно быть путеводной звездой. Если для того, чтобы разбирать самые парадигмальные алгоритмы этого начального христианского времени, поскольку дальше все будет надстраиваться. Но вот это, если мы неверно определим контур фундамента той темпоральности, на которой строится христианская история, дальше говорить об апокалипсисе, об воскрешении, онтологии воскрешения, о мерах христианского времени, их связи с политикой, фигура катехона. Вот все это будет для нас недостаточно обосновано. Поэтому данную беседу, данную лекцию я считаю принципиальной для всего дальнейшего блока лекций о христианском времени, и рекомендую ее продумывать, прослушивать и переслушивать, потому что если здесь какая-то ясность возникнет, все остальное будет накладываться на довольно устойчивое основание, и это основание выдержит и не проломится по мере того, как мы будем нагружать на него все больше и больше, на первый взгляд, противоречивых, парадоксальных или подчас патофизических конструкций времени. Но само по себе, даже эта лекция, ее содержание выстоит и выдержит, если предшествующий цикл, связанный в первую очередь с рассмотрением времени в греческой традиции, частично в иранской традиции, что является принципиальным переходом тоже достаточно усвоено. То есть мы нагружаем на наше представление о времени все более и более сложные конструкции, которые устоят, если фундамент покоится на твердом основании, если мы правильно его выстроили. И если нет, то накладывая как стопку книг с неудачным основанием, то есть где-то уже после 50-е, 60-е книги, эта стопка просто обрушится. Вот чтобы избежать этого, может быть, даже надо возвращаться к определенным лекциям, их переслушивать, что-то исправлять, корректировать. Это очень большая работа, но это работа времени. На этом, я думаю, что мы завершим эту вводную лекцию, посвященную христианской темпоральности темпоральности в христианской традиции, и будем ее продолжать, эту тематику уточнять, развивать и постепенно двигаться к патофизическому представлению о времени, которое сегодня доминирует. Но всю бездну того, насколько мы ошибаемся относительно сути времени, мы поймем только последовательно, шаг за шагом, двигаясь по лекциям и частям нашего цикла. Всего доброго.